Ой, дурак, разом подумали все прислужники Аргалора. Кто же говорит дракону чистую правду? Даже сам дракон обычно не хочет ее слушать. А почему бы и нет, ухмыльнулся Аргалор, показав слишком большое количество клыков. Развлеки меня. Вы же, господин, и сами не хотели пока встречаться с моей повелительницей, решительно заявил Фарн. Так и моя госпожа готовится к будущему Тингу, и если она свяжет Нуршах с Аргалориумом, то будет очень трудно оценить, чего вы оба достигли, понимаете. Поэтому-то она считает, что пока вам обоим не исполнится по 100 лет, лучше потратить это время на сбор причин для хвастовства и... Я все, мне больше нечего добавить. Хммм, Аргалор глубоко задумался, после чего легко пожал плечами и усмехнулся. В словах моей сестры на удивление есть кое-какой смысл. Я рад, что она смогла окружить себя прислужниками, способными помогать ей даже на другом континенте. Главный прислужник Фарн, я отпущу тебя целым и невредимым. Сделай наше состязание хвастовством с Римат по-настоящему легендарным и передай ей, чтобы она не слишком увлекалась сотрудничеством с моими врагами или могут быть последствия. А сейчас ешь и пей. Разом потеряв всякий интерес к Фасиху, Аргалор пошел прочь. К обливающемуся же потом Фарну подошел Осириус и дружески хлопнул его по плечу. Ты неплохо справился для претендента главного прислужника. Каждый раз, как первый, прикрыл глаза, пытаясь успокоить отчаянно бьющееся сердце, сказал пустынный гном. Который раз общаюсь с драконом, но все равно не могу к этому привыкнуть. В этом ты не одинок, фыркнул Осириус. Я лично думаю, что дело в окружающей их магической и физической ауре. Сам их запах или вкус магии будет в нас, смертных, желание избежать от сверххищника или чего-то подобного. И хоть мы иногда можем заглушить этот подленький крик наших тел, но в такие моменты, как этот, он возвращается с новой силой. А вы философ, господин Осириус, вежливо улыбнулся Фарн, на что кобальт лишь закатил глаза. Хватит этого, господин, мы с тобой оба главные прислужники, поэтому давай на ты. Пошли, я припрятал для особого случая одну прекрасную наливку на артефактной гномьей водке. О, тогда я определенно должен ее попробовать. Мигом заинтересовался Фасих. Двое прислужников немедленно пошли к одному из костров. Правда, Осириус как-то забыл сказать, что сей алкоголь был одним из тех, над которым экспериментировал Ларик по приказу Эргалора, но это же была сущая мелочь. Люциус Карантус ненавидел ездить в Хольбург, столицу Центральной Священной Империи. Тем не менее, будучи легатом и командуя 14-м легионом, выбора у него было немного. Ведь если Люциус хотел, чтобы его легион всегда был достойно оснащен и сыт, то следовало собственноручно встряхивать интендантов столицы, дабы они не забыли о его легионе. Однако долгая дорога и вороватые интенданты меркли по сравнению с необходимостью ходить на званные вечера столичной аристократии. Обладая невероятными деньгами и властью, эти люди давно потеряли, если вообще когда-либо имели, чувство адекватного взгляда на реальность. В их глазах любая проблема могла быть решена, а империя не захватила мир лишь по той причине, что они, аристократы, просто бы устали все контролировать. Исходя из подобных обстоятельств, эти люди с искренним непониманием раз за разом спрашивали у легата, почему, имея такую финансовую и военную поддержку, легионы империи до сих пор лишь защищаются от угрозы орков. Они истребили всех зеленокожих подчистую. Цыдя сквозь зубы, Люциус был вынужден пытаться объяснить этим дуракам, как на самом деле устроены дела. Вот только любые его попытки наталкивались лишь на покровительственные и понимающие взгляды. В глазах столичной аристократии он, Люциус Карантус, легат в третьем поколении, был таким же, как и они, хитрым обманщиком и казнокрадом, специально затягивающим войну с орками, дабы получше погреть карман. И как же Люциус хотел бы, чтобы это было правдой. Да, орки были варварами. И да, у них не было театров, художников, скульпторов и всей той братьи, которую так обожали высшие слои общества. Вот только вместо всего этого у них было многое другое, а именно, прочная, словно сталь, командная структура, да безумие сильные воины и почти абсолютное пренебрежение смертью. Стоя прямо сейчас на вершине горной крепости, защищающей один из многочисленных проходов на земли империи, Люциус мрачно смотрел на бушующее под ним море зелени. Еще одной причиной, почему орков так и не получилось победить, был их кочевой образ жизни. Рассекая на огромных носорогах, орки никогда не останавливались долго на одном месте. Их бесчисленные племена кружились и сталкивались по всей степи, сплетая полотно бесконечной войны, тем самым поклоняясь богу войны Грану. Последнего, что иронично, уважали даже в самой империи, пусть и лишь на северных провинциях. Война в глазах рачьих вождей была единственным священнодействием, достойным Грана. А кто же в таком случае был достойным противником и несомненным выбором в таком ритуале? Уж точно не разрозненные королевства еще дальше на западе, добраться до которых было настоящим подвигом из-за тысячи и тысяч магических ловушек и монстров, оставшихся после последней мировой магической войны. Когда Люциус впервые узнал о том, что все те злодеяния и разрушения, которые понесла империя, были сделаны даже не из злобы, а просто для торжества войны, то он на несколько дней потерял аппетит. Воистину, в такие моменты легко было поверить, что вся их жизнь – это лишь смех богов. Но несмотря на то, что орки не испытывали к империи какой-то особой ненависти, прямо сейчас Карантус с великим наслаждением посмотрел бы, как они корчатся в страданиях. «Осторожно!» Предупреждающий крик совпал с грохотом, когда массивный, покрытый шаманскими письменами валун пробил магический щит крепости и снес одну из небольших башен форта. Расположенные там лучники в лучшем случае превратились в кровавую пасту, в худшем же их ждал долгий полет вниз. Ах да, аристократы империи удивлялись, почему легионы не уничтожили орков, ну тогда можно было перейти к очередной причине, у орков были шаманы. Двигающийся вдоль крепости деревянно-костяной монстр был отдаленно похож на огромную телегу, если последнюю увеличить раз так в 10, снабдить ее, кроме колес, движущимися деревянными и костяными конечностями и водрузить сверху парочку магических катапульт и баллист. Вся эта куча дерева стонала и дрожала, выглядя так, словно рухнет в любую секунду, но Люциус знал лучше. Скрытые в дереве и кости духи скрепляли всю эту конструкцию прочнее стали. Ведущие же ее шаманы прекрасно ей управляли, ведя нескончаемый огонь по крепости и ее стенам. Из-за постоянного движения собственные баллисты легиона никак не могли прицелиться в эту движущуюся платформу, а если и попадали, то натыкались на магические щиты. Будь орков поменьше, Карантус построил бы легион и навязал бы оркам прямой бой, но с перевесом 4:1 выходить из крепости было самоубийством. Кроме того, в этой крепости была расположена лишь треть легиона, в то время как две оставшиеся трети разместились в двух других крепостях. По донесениям разведчиков, 2000 солдат должно было хватить, но великий хан орков обманул Люциуса. Вместо ожидаемой 1000 или даже 2000 орков, под стены замка пришло целых 8000 зеленокожих. Более чем достаточно число орков, чтобы стать проблемой для полного легиона. Самое же ужасное было то, что шаманы прервали всякую связь, из-за чего у Люциуса не было возможности вызвать подкрепление. И хоть его войска по ту сторону гор, вероятно, подозревали, что что-то не так, они не могли просто бросить свои крепости без приказа. Конечно, легат отправил гонцов, но добираться по горам не быстрое занятие, к тому же еще и опасное. На помощь в ближайшее время можно было не рассчитывать. Орки уже несколько раз пытались штурмовать форт, однако каждый раз откатывались, понеся тяжелые потери. И это было бы замечательно, если и сами защитники не теряли бойцов. Каждый орк представлял собой высокого, чуть больше 2 метров, зеленого сгорбившегося гуманоида, в ширину превышающего среднего человека раза в 1,5, равняясь примерно на гнома. Их нижняя челюсть была тяжелая и немного выдвинутой вперед, отчего нижние клыки выпирали вперед, а надбровные дуги почти слились в одну единственную дугу. Надо ли говорить, что по природе орки были сильнее неусиленных эликсирами людей. Лишь благодаря выучке и умению драться вместе люди побеждали орков. Очевидно, в первых штурмах шел самый беспокойный и непослушный молодняк. Так, великий хан орков давал молодым ханам и командирам шанс получить всю славу, показывая Грану, что он не боится конкуренции. Естественно, шансов у таких ханов было немного, но история знала случай, когда особо хитрые или сильные ханы добивались успеха. Теперь же великий хан, назвавшийся так, ведь он сумел собрать орду, начал настоящее наступление. Прямо сейчас его шаманы и осадная техника проделают в стенах первые крупные проломы, и вот тогда да помогут им всем боги. И словно Люциус был предсказателем, все развивалось именно так, как он и боялся. Кроме платформы у орков имелись и стационарные осадные машины. Шаманы зеленокожих прекрасно защищали их от обстрела людей, в то время как камни и большие стрелы орков дырявили каменные стены. Вот, в стене появился первый пролом. Маги легиона начали стремительно затягивать пробоину, но рванувшие к ним духи земли изо всех сил дестабилизировали заклинания и мешали. А ведь обстрел и не думал прекращаться. Очень скоро к одному пролому присоединился еще один и еще. С тяжестью на сердце Карантус был вынужден приказать магам перестать тратить ману напрасно. Такими темпами они бы просто выдохлись и стали для орков легкой добычей. От лагеря орков донеслось радостное улюлюканье и рев их огромных носорогов. Когда вся эта зеленая лавина двинулась вперед, у Люциуса не было иллюзий. Уже к вечеру они все будут мертвы, а их черепа пополнит коллекцию ханов и орочьих шаманов. Как рассказывал Карантусу его отец, а тому его дед, у некоторых стойбищ орков есть специальные святилища, где хранятся черепа убитых легатов, с привязанными к ним кричащими душами бывших владельцев. Чем больше у клана орков таких черепов, тем они считаются престижнее. Люциус уже чувствовал, как к его черепу примеряется зеленая лапа. С гулом застучали арбалеты и луки легионеров, осыпающие приближающихся зеленокожих ливнем из стрел. Закричали и маги, творя свою убийственную магию и бросая ее в наступающие вражеские порядки. Шаманы пытались защитить своих бойцов, но всех спасти было нельзя, поэтому то тут, то там вспыхивали взрывы и вспышки магии, разрывающие в кровавую кашу всякого, кому не повезло находиться рядом. Стрелы и болты тоже сеяли смерть, хоть зеленокожие и не умирали сразу от попадания в тело, но пара-тройка болтов заставляла загрустить даже самых прочных из них. Бара! Взревели вооруженные копьями легионеры, с силой втыкая их вперед, на лезущих в проломы орков. Последние же, кровожадно и ликующе смеясь, размахивая тяжелыми тесаками, пытаясь сокрушить любую приближающуюся к ним древесину. И вновь это молодняк, стиснул зубы от злости Люциус, смотря с вершины крепости на сражение. Великий хан изматывает нас своими самыми слабыми бойцами, благоразумно пряча ветеранов позади. Когда мы устанем, они пройдутся по нам, словно великаны по крестьянам. Легат, пустите меня, у меня срочные донесения. Стоявшая позади Люциуса стража не пустила рвущегося к командиру человека. Пропустите его. Карантус удивленно обернулся и узнал одного из магов-связистов. Что случилось? Он с надеждой посмотрел на чуть ли не подпрыгивающего связиста. У вас получилось связаться с другими крепостями? Нет. Но прежде чем побагровевший от ярости за отвлечение от боя легат приказал его казнить, добавил. Но у нас получилось связаться с кем-то достаточно сильным и находящимся поблизости. Они ответили на наш призыв помощи. И требуетесь вы для перева. Так что же ты с этого не начал? Рявкнул воодушевившийся Люциус. Легату сейчас было плевать, кого нашли его связисты. Даже если это был залетный дьявол, он бы все равно подумал заключить с ним сделку. Немедленно веди. Чуть не бегом легат последовал в зал связистов, расположенный прямо в центре крепости. Сам зал являлся одной из самых дорогих комнат в крепости, ведь по полу шли золотые линии, являющиеся частью сети связи. В центре же на уровне пояса расположилась большая чаша, вокруг которой стояли четверо магов. Обычно над чашей появлялся облик того, с кем говорили, но сейчас там были лишь помехи. Связь очень слабая, начал быстро объяснять главный маг связи. Мы лишь настроили звук, но и он работает очень плохо. Говорите прямо сейчас. Люциуса дважды упрашивать не пришлось. Меня слышно. Это говорит легат Люциус Карантус. Крепость Зирал находится в осаде орды орков. «Срочно требуется помощь», — закричал Люциус, и спустя пару секунд пришел ответ. «Да вас, легат, слышно, связь постоянно прерывалась, было трудно разобрать, кто именно говорит, но главное, их все же услышали. Цена за помощь, награда, наверное, какие-то наемники», — судорожно думал Люциус. «Странно, что они забрались так далеко к орочьим степям, но плевать. Да, в случае помощи со снятием осады, плата будет предоставлена. Срочно требуется помощь. Принято тогда. Ожидайте». После этих слов помехи исчезли, а связь прервалась. Легат сокрушенно покачал головой. Особой надежды у Люциуса на неожиданных союзников не было, но если они смогут помочь хотя бы пару раз отбросить орков, то Карантус готов отдать им все имеющиеся в крепости средства. Все равно, мертвецам они уже не понадобятся. Отступать же легат тоже не собирался. Если он бросит крепость, то его семье конец. Своей же героической смертью он снимет с них хотя бы часть своей вины. Глава 9. Тем не менее, несмотря на то, что Люциус договорился с неизвестными союзниками, их собственное положение не стало от этого лучше. Зеленый прилив наступал, и Люциус не видел ему конца. 8000 зеленых, не ведающих страха разумных монстров, это сила, способная с легкостью разорить и уничтожить целое герцогство. Стоявшие в проломах легионеры построили настоящую стену из щитов, защищенные сверху еще и куполообразными щитами при поддержке опытных магов. Сила легионов Священной Центральной Империи была не в качестве обучения отдельных бойцов, хоть и в этом они были отнюдь неплохи. Все дело было в умении легионов Императора работать словно один гигантский живой организм. Там, где в том же Осимахском халифате маги презирали обычных воинов и всегда сражались по отдельности, легионы, наоборот, старались соединить магов с каждым отделением. Если приглядеться, каждый кусочек легиона будто бы был его маленькой копией. Каждая сотня имела свой основной и запасной антимагический щит, устройство связи и нескольких магов, поддерживающих щиты и атакующих из-под их защиты. Когда же легиону требовалось, сотни солдат сходились вместе, и эти отдельные щиты были способны объединиться в более прочную единую сеть, попутно сохраняя действие первоначальных щитов. Интересными артефактами были и сами щиты легионеров. По отдельности это были примитивные артефакты самого низкого пошиба, хоть и равняясь по цене самым лучшим обычным щитам. Эти щиты питались жизненной силой самих легионеров, пусть и беря небольшую часть. Но когда легионеры соединяли их друг с другом, строя ту же черепаху, то под магическим щитом магов возникал второй, в чем-то даже превосходящий первый щит. В итоге, когда построившийся легион шел на войну, то даже сильные маги чувствовали свою беспомощность перед этой несокрушимой многотысячной гидрой, пробить которую, если и получалось, то она с легкостью перестраивалась и продолжала наступление. Даже попытки ударить снизу проваливались, ведь защитная магия дестабилизировала заклинание рядом и под легионом. Три линии мощнейших магических щитов с пусть и простейшей, но артефактной броней были той силой, с которой считался весь мир. Надо ли говорить, что оснащение даже одного легиона вставало в такую цену, позволить которую могло себе позволить лишь самое крупное государство Тараса. И даже так, каждая потеря любого легиона становилась столь тяжелым ударом, что чувствовали даже высшие аристократы империи. По слухам, когда отец Максимилиана Баргура, нынешнего императора империи, потерял сразу два легиона, так слуги слышали, как он напился и громко кричал в своем кабинете, проклиная проклятых легатов, не способных справиться с простейшими вещами. Однако какой бы впечатляющей силой легион не обладал против магов и всего, что с ними связано, у него все же были слабости. В столкновении с чисто физическим противником, легионерам приходилось полагаться на обычную сталь, что в сражении с двухметровыми зелеными горами мускулов выходило не так хорошо, как хотелось бы. Стоявшие в проломах солдаты со всей яростью налегали на копья, стремясь остановить орков, но, даже получив несколько смертельных ранений, зеленые монстры со смехом сами насаживались на древки, стремясь своей жертвой и весом опустить острия и дать соплеменникам продвинуться еще глубже в крепость. Вернувшийся Люциус сделал все от себя зависящее, приказывая где-то отступить, чтобы вновь сформировать заслон, а в другие места посылая подкрепление. Но, несмотря на храбрость защитников и умение легата, очень скоро бои сдвинулись со стен прямиком во внутренний двор. Конечно, там было легче сформировать знаменитый имперский строй, прекрасно расправляющийся даже с орками, но и потери среди самих легионеров тоже выросли. «Легат!» Отчаянный крик главы магов привел Люциуса в чувство, и он поднял голову, следя за указывающим пальцем главного мага. Последний вместе со своими учениками за весь бой уничтожил не меньше нескольких сотен простых орков и пару десятков слабых шаманов. Увиденное заставило Люциуса громко выругаться и со всех ног броситься прочь с главного донжона. Прямо над крепостью начал формироваться гигантский, пылающий зеленым огнем тесак. Легату даже не нужно было быть магом, чтобы увидеть втекающие в клинок души предков орков. Очевидно, сильных шаманов в ставке великого хана окончательно достала невозможность нормально колдовать внутри крепости, поэтому с рычьей нетерпеливостью они выбрали простейший способ разрешения этой проблемы. Ноги легата за раз проскакивали сразу пролет лестницы, чем повышали шансы нападения и возможность свернуть себе шею, однако выбора не было. Пот заливал глаза Люциуса, а позади раздавались затравленные хеканья спешащих следом магов и охранников. Ну как эти долбанные разведчики могли так ошибиться? Отчаянно думал легат, старательно перебирая ногами. Говорил же мне отец, никогда не недооценивай орков. А за последние годы я явно слишком сильно поверил, что изучил этих дикарей от и до. Дожил до седых волос и думал, что они меня теперь ничем не удивят. Как бы не так, Карантусу в этом году исполнилось 93 года, но благодаря эликсирам и магам жизни он выглядел лет на 40. Можно было и меньше, но тогда потерялась бы часть авторитета. Солдатам было бы странно подчиняться 20-летнему сопляку. И большую часть из этой жизни Люциус потратил, служа в легионе. Неудивительно, что в последние десятилетия он стал слишком высокомерен, за что и поплатился. Орки усыпили его бдительность ложными увещеваниями и донесениями, а когда было уже поздно, ударили со всей силой. Тем временем спасительный выход из донжона наконец-то показался, и Люциус выскочил из него, словно пробка из бутылки. Одного взгляда вверх было достаточно, чтобы понять, что дела плохи. Маги крепости пытались разрозненно обстреливать гигантский тесак, но тот нисколько от этого не пострадал. Да и как ему пострадать, едко подумал легат, бросив кривой взгляд на бегущего рядом и иногда телепортирующегося главного мага. Если тот, кто должен ими командовать и руководить, сам спасается из-под удара, лишь то, что он защищал самого Люциуса, спасало того от разбирательств. Телепортироваться с грузом маг явно не рискнул, боясь перехвата. «Щиты!» Как не своим голосом закричал глава магов, и вокруг него с легатом сразу возникла магическая сфера. Ближайшие маги тоже начали творить заклинания, но они не обладали навыками главного волшебника. Зависший над крепостью тесак, впитав в себя последних духов, замер, а затем с абсурдно высокой скоростью рухнул вниз, разрубая донжон, внутренние и внешние стены разом. Удивительно, но от силы удара почти не было ударной волны, но ее прекрасно заменили разлетающиеся во все стороны осколки и целые секции крепости. Ударив в спину легионерам, они выкашивали солдат так успешно, словно исполинский косарь взмахнул острой косой. Не повезло и оркам, множество вошедших в крепость зеленых бойцов постигла та же участь. Пару секунд обе стороны замерли, лицезрея последствия применения высшей тактической магии, а затем орки ликующе заревели и бросились вперед, стремясь воспользоваться отчаянием защитников. «Кхак-хак-ха!» — мучительно закашлялся легат, пытаясь выхаркать из легких забившуюся туда пыль. Рядом также кашлял и главный маг. Люциус быстро огляделся и скривился. Из своей свиты живыми он видел в лучшем случае половину. Обломки донжона не разбирали, кого убивать, обычных легионеров или не успевших создать щит магов. Да и могли ли слабые волшебники удержать ударяющиеся в их щит куски целой крепости? Тем временем вид из последних сил сражающихся внизу легионеров был по-настоящему ужасен. Взгляд Люциуса словно примагнитился к истошно дергающему руками легионеру, который словно муха содрогался на клинке одного из орочьих ханов. Закованный в пусть варварски сделанную, но толстую броню зеленый гигант поднял руку с клинком, заставив голову легионера приблизиться к его морде. Укус. Люциус стиснул зубы от ненависти, видя, как орк своими клыками буквально откусил лицо у захлебывающегося криком человека. Окружающие хана нукер весело расхохотались от подобного зверства, с восторгом смотря на покрытую кровью морду вожака. Что же, Люциус всегда знал, что именно так его жизнь и закончится. Подобным образом умер его дед, и ту же смерть принял отец. У легата в столице имелся сын, а в родовом поместье, если поискать, имелась и парочка ублюдков. Род Карантус так или иначе не прервется. Встав с покрытого пылью участка стены, легат пинками собрал выживших легионеров и, вытащив меч, решительно бросился в самую гущу сражения. Прямо сейчас от его командных навыков почти не было толку, ведь все скатилось к полному хаосу, а вот навыки владения клинком могли и помочь. Как и любой аристократ Священной Империи, и тем более военный с длинной родословной легионеров, с самого детства он принимал дорогие эликсиры. Из-за этого прямо сейчас в его теле было спрятано такое количество жизненной силы, сколько не было и у нескольких сотен человек. И именно эту силу и использовали многочисленные артефакты легата. Не будучи магами, аристократы Тараса, а также обычные воины испокон веков желали увеличить свои возможности. Да, эликсиры позволяли им голыми руками рвать сталь, но те же маги могли издеваться над ними на дальних дистанциях, просто отходя короткими телепортами. Так родилась воинская артефакторика. В отличие от артефактов магов, она поглощала именно жизненную энергию, которой у воинов было огромное количество. Меч легата засветился золотым светом и, поглотив часть праны своего владельца, выстрелил ярким лучом, прошибившим насквозь сразу десяток зазевавшихся орков. Им не помогли ни доспехи, ни костяные шаманские амулеты. Заметивший смерть своих орков, хан взревел и, пришпорив носорога, который чудом сумел влезть в пролом, понесся прямо на легата. Любые легионеры, пытающиеся остановить наступление этой горы серой плоти, покрытой толстыми шкурами и кусками доспехов убитых воинов, немедленно растаптывались или разваливались на части от взмахов огромной алебарды. «Давненько я не разминался», — хмыкнул Люциус, давая знак своим людям не вмешиваться. Ближайшие орки тоже расступились, возбужденно стуча тесаками по своим щитам или просто рогатым шлемом. Увидевший официальный вызов, хан самодовольно заулюлюкал и пришпорил носорога, заставив его разогнаться еще сильнее. Сам же Люциус перешел на легкий бег, бесстрашно побежав прямо навстречу своей смерти. Сейчас, когда до столкновения осталось меньше секунды, легат плавно ушел от встречи с рогом носорога в левую от себя сторону, но именно туда уже летела алебарда орка. Цзинь, бум, умело подставленный под удар щит заставил острие алебарды безвредно срикошетить в землю, вызвав небольшой взрыв, когда артефактное лезвие врубилось в камень мостовой. Сам Люциус текучим движением глубоко вонзил свой гладиус в горло животного, точным ударом разрывая одну из еремных вен. Носороги орочьих пустошей были чудовищно живучими зверями, поэтому обычно смертельный удар его не убил, но заставил достаточно ослабнуть, чтобы зашататься. Пользуясь промахом, Люциус легко вскочил прямо на обратную сторону алебарды и взмыл в воздух. Когда хан попытался поднять оружие для нового удара и тем самым подбросил своего врага вверх, взгляды двух врагов встретились. Легат был в невыгодном положении, так как хан тоже имел усиленную сверхчеловеческую силу и скорость. Орк легко мог вернуть алебарду и расколоть верткого врага, пока он был беспомощен в небе. У Люциуса же были другие планы. Вновь напитав свой гладиус жизненной силой, он опять вызвал световой выстрел, который орк небрежно принял на один из толстых наручей. Изделие шаманов с честью выдержало атаку, но тем самым хан ослепил себя, потеряв врага из виду. Мысленное усилие и артефактные наголенники выстрелили телом легата вперед, сработав подобно двум воздушным пушкам. «А!» — успел сказать орк, почувствовав, как ему на плечи что-то приземлилось. Это были его последние слова, ведь стоявший на нем Люциус с силой вбил гладиус прямо в центр его черепа, после чего с силой провернул лезвие, напрочь ломая и смешивая все содержимое. Также плавно легат спрыгнул на седло, а затем, сохраняя идеальное равновесие, шагнул на голову все еще ошеломленному носорогу. Слитным движением, ухватившись за рог, Люциус наклонился и воткнул клинок точно в глаз зверя, попутно вызвав у острия световой взрыв. Бум! Тело зверя, а затем и орка рухнуло на разбитую на куски брусчатку, чем вызвало неистовый рев выживших легионов. «Да, мы умрем», — саркастично подумал Люциус, смотря на что-то бурчащих недовольно надвигающихся орков. «Но наша смерть вам дорого обойдется, ведь биться мы будем до последнего». И словно в насмешку над его отчаянно мрачными мыслями над крепостью пронесся долгий рокот. Вначале Люциус подумал, что это очередная пакость зеленокожих, выкативших откуда-нибудь новое колдовство, но судя по недоуменным мордам предводителей орков, так же, как и он, оглядывающихся по сторонам, это было нечто иное. И очень скоро все они увидели тех, кто привлек внимание всех сражающихся. Солнце светило со стороны степей, поэтому ничто не мешало рассмотреть их в полной мере. «Это драконы?» – недоверчиво спросил какой-то рядом стоявший легионер, и никто даже не пытался его одергивать за разговор рядом с командующим. Несмотря на свою силу, обычный житель империи имел почти все шансы прожить полную впечатлений жизнь, постранствовать из конца в конец своей страны и ни разу не увидеть драконов. 7 из них за один раз – это было нечто из тех страшных времен, когда империя решила, что сокровища повелителей неба ей нужнее. Люциус, как один из тех, чей род пережил те темные времена, покрылся холодным потом от одной мысли, что драконы вновь решили повторить нечто подобное. Правда, уже в следующую секунду холодная логика подсказала, что в таком случае они бы не летели из империи в сторону степей, а значит, возникшая в следующую секунду крамольная мысль почти инстинктивно была отброшена, ведь надежда слишком опасна, но Люциус просто не смог этого сделать. Неужели те, с кем он говорил, оказались драконами? Каковы были шансы найти подобную помощь в столь отчаянный момент? Чем ближе приближались повелители неба, тем отчетливее сияла их чешуя в солнечных лучах и тем все более нервными становились как орки, так и легионеры. Лишь немногие сумели заметить величественно плывущий позади них корабль, но даже так все взгляды были сосредоточены на драконах. Последние же стремительно приближались, перестраиваясь широким клином, призванным охватить всю протяженность стен. Во главе клина, резко взмахивая крыльями, летел красный ящер, на голове которого пылала огненная корона, а позади развивался длинный плащ из пламени. Его шея была обернута толстым ожерельем из колючек, а благодаря физическим улучшениям Люциус даже на таком расстоянии видел в его глазах неугасимое пламя жадности и злобы. Миг, и приказавший что-то остальным драконам красный повелитель неба устремился вниз, а следом за ним двинулись и остальные. И прежде, чем легион успел совершить ошибку, напав на неожиданных союзников, вожак драконьего крыла громогласно заревел боевой клич, к которому быстро присоединился рев остальных драконов, а затем их драконьи выдохи обрушились на закричавшую от страха и ярости орочью орду. Пару секунд назад готовые бежать легионеры осторожно, а затем все громче и громче начали радостно кричать, но был среди них и тот, чье лицо больше напоминало посмертную маску мертвеца. Люциус Карантус, чью жизнь неожиданно спасли, почему-то вспомнил, что он необдуманно так и не обговорил, сколько именно он заплатит пришедшим им на помощь наемникам. И если с теми же наемниками было достаточно бросить пару сотен золотых и выставить их прочь, то Люциус очень сомневался, что с драконами у него получится нечто подобное. Внезапно легат уже не был уверен, что его спасение было таким уж удачным развитием событий. Глава 10. 7 драконьих выдохов, пусть даже 6 из них принадлежали лишь молодым драконам, это все еще 7 мощных потоков чистых стихий, созданных одними из самых смертоносных существ во Вселенной. Огонь, лед, кислота и яд – вот те стихии, что накрыли пытающихся уклониться от несущейся к ним самой смерти орков. Чем дальше огонь того же Эргалора отходил от него самого, тем сильнее он расходился, накрывая всю большую площадь. Так как красный дракон дрался не против могучего противника, а против сотен и тысяч более слабых врагов, то он не стал по своему обыкновению уплотнять пламя, а позволил ему в кои-то веки разгореться и разбушеваться так, как оно всегда желало. Подпитываемый самыми темными драконьими желаниями и бесконечной жаждой доминирования красных, Аргалор обрушил настоящий ураган из бушующего адского огня, накрывшего плотные, не успевшие рассеяться ряды зеленокожих. Дикий крик расколол воздух, когда пылающие фигурки в море красного пытались кататься и бить себя, стараясь сбросить пламя. Напрасные усилия, ведь и на земле, и вокруг них был лишь жадно пожирающий их огонь. Некуда было бежать и негде было спасаться. Те орки, у кого имелись защитные, противоогненные амулеты, выиграли себе в лучшем случае секунду-две, что было даже хуже, ведь когда жадные языки словно бы разумного драконьего огня приняли их в свои жаркие объятия, они знали, какой конец их ждет, видя перед этим смерть своих товарищей. Те орки, кому посчастливилось избегнуть первого удара, с болью отворачивали лица и пытались прикрыть глаза от бьющих в них нестерпимо жарких ветров самого ада, в котором корчится, сгорая, их товарищи. Вонь горелого мяса поднялась в небо, и над всем этим слышался лишь торжествующий драконий рев. Закончив первый выдох, Аргалор вытянул передние лапы и сдернул с носорога пытающегося увернуться орочьего хана, после чего с силой взмахнул крыльями, порождая мощный воздушный удар, отбрасывающий всех, кто имел глупую надежду его перехватить. Лишившийся хозяина зверь с красными от животного ужаса глазами, громко ревя, бросился куда глаза глядят, топча и круша все на своем пути. Его инстинкты буквально вопили убираться отсюда как можно дальше. «Мерзкая тварь!» — кричал на орочьем бьющийся в лапах хан, пытаясь извернуться и рубануть топором по пальцам дракона. В свое время Аргалор потратил некоторое время, чтобы изучить этот примитивный язык. «Отпусти меня и сражайся честно». «Отпустить тебя?» — рычаще смеясь, переспросил Аргалор, крепче сжимая одной лапой тело хана, а второй хватаясь за его голову. Небрежно сброшенный костяной шлем, кружась, полетел куда-то вниз. «Ты сам этого попросил». Пасть дракона приблизилась к лицу орка, и из нее хлынул тонкий, но невероятно яркий поток переливающегося огня, что словно дым втянулся сквозь рот и ноздри корчащегося зеленокожего. Все это время пылающий на голове Эргалора Игнис с удовольствием помогал творить заклинание, не давая магии выйти из-под контроля. Чем больше огненного дыма втягивалось в орка, тем ярче загорались у него глаза, а сквозь тело начали пробиваться багровое сияние. Лишь когда сжимаемый в когтях орк начал напоминать сияющую елочную игрушку, Аргалор взмахнул лапой и хорошенько метнул тело прямиком в одну из самых крупных групп камлающих шаманов. Сотворенная Аргалором живая бомба сыграла с зеленокожими заклинателями злую шутку, ведь их ощущения были настроены на чистые заклинания, но никак не на скрытую внутри стихийную мину. Бум! Мощный взрыв расцвел в порядках магов-орков, черным облаком поднимаясь высоко вверх. Там, где упал незадачливый орк, осталась глубокая воронка. Кажется, его возвращение на землю, которого он так желал, оказалось поистине незабываемым. Жестоко рассмеялся Эргалор, поворачивая голову и смотря за тем, как его крыло присоединилось к старому доброму драконьему развлечению. Охота на кричащих и бегающих под ними гуманоидов. Разлетевшиеся широкой сетью цветные и металлические драконы разом высвободили свои выдохи, прочертив в порядках орков отлично видимые полосы разрушения. Там, где пролетали черные и медные драконицы, оставалась лишь булькающая темно-зеленая жижа, в которой плавилось и умирало в жутких мучениях все живое. Живая плоть и одежда сплавлялись в единое целое и стекали по желтеющим от кислоты костям. Первыми обычно плавились конечности, поэтому всякий желающий мог с тошнотой наблюдать, как их товарищи пытаются инстинктивно собрать вываливающиеся из животов расползающиеся кишки беленькими фалангами пальцев. В этом плане яд Тифандрис был не намного гуманнее. Если кислота Луидора и Аксилии с Цербасом наглядно демонстрировала, что случается с живыми существами при попадании магической кислоты, то яд зеленой драконицы хитро проникал внутрь, после чего вызывал страшные мучения. Радостно хихикающая Тифандрис жадным взором смотрела на корчащихся у стен крепости отравленных орков, ведь в отличие от других драконов снаряжение этих орков ничуть не пострадало и его можно было бы продать. И хоть броня и оружие варваров мало кому понадобились бы, но вот амулеты и артефакты были совсем другим делом. Невольно Эргалор пожалел, что его пламя не имело такой же избирательности. Было бы очень удобно, если огонь уничтожал лишь живую плоть, не трогая ценную обертку. На морде красного дракона появилась неприятная усмешка, когда он глянул на наслаждающуюся чужими страданиями Тифандрис. Она может думать, что все это ее, но она забыла, что единственное место для сбора трофеев принадлежит Эргалору, поэтому если она не хочет нести всю добычу в своих лапах, то ей придется раскошелиться. После же Эрхании оставалось поле ледяных скульптур, где орки застыли прямо в движении, будто кто-то остановил время. Раздавшийся в стороне мощный взрыв привлек внимание льва, и он невольно усмехнулся, но уже с настоящим весельем. Выпустившая свой выдох золотая драконица, как и красные драконы, тоже обладала огнем. И хоть огонь Аргазы больше отливал золотым светом, но даже так лев с удовольствием смотрел, какие разрушения он причинял вокруг. Смотря на разошедшуюся золотую повелительницу неба, Эргалор невольно залюбовался ее четкими и смертоносными движениями. Несмотря на то, что ее выдох значительно уступал выдоху Эргалора, она неплохо компенсировала его умением пользоваться, разделяя на несколько потоков, охватывающих убегающих орков с нескольких сторон и загоняющих в огненный котел. Однако любование Эргалора золотой драконицей резко прервал ударивший прямо в его грудь тяжелый камень. Если бы не выстрелившие ему навстречу брыхнувшие осколками шипованные лозы и огненный доспех, лев получил бы тяжелую рану, а так он отделался лишь сильным ушибом. Кто посмел? Горящий от ярости взгляд дракона быстро оббежал поле боя и немедленно остановился на тяжелой магической платформе, чьи орудия безошибочно смотрели прямо на красного ящера. Вот только, как бы Эргалор не хотел расправиться с возомнившими о себе невесть что наглецами, это, к сожалению, оказалось сделать не так просто. Собранная шаманами орков платформа мало того, что имела на себе стационарный щит, который подпитывали сразу все шаманы разом, так еще и они сами не стеснялись насылать на красного ящера целый сонм своих духов. Плюс, не переставали стрелять и осадные орудия, благодаря своей полумагической природе, обладающей меткостью, которой бы позавидовали даже земные зенитные комплексы. Вот и выходило, что любая попытка приблизиться к платформе оканчивалась нескончаемым потоком заклинаний и снарядов, пока испуганные шаманы бросали сразу все, чтобы отогнать дракона. Благо, что каждый такой обстрел тратил их магию и запасы снарядов невероятными темпами, поэтому все, что надо было делать льву, это подождать. Но проблема была в том, что он не хотел этого делать. Пока он был вынужден брать платформу измором, остальные драконы изволили весело проводить время. Эргалор даже подумал было, так сказать, делегировать свои обязанности. Или, проще говоря, приказать заняться этой платформой кому-нибудь другому, но все произошло и без его участия. В самом начале боя Эргалор пытался найти великого хана, чтобы за один удар обезглавить войско зеленокожих, но так и не найдя его сходу, пожал плечами и атаковал просто воинов. Однако, как оказалось, упускать из виду великого хана было ошибкой. Крик боли Аксилии был совсем не тем, что Эргалор ожидал услышать. Пока сам лев все ближе и ближе приближался к платформе, уже прекрасно видя перекошенные от напряжения и страха рожи шаманов за барьером, великий хан рассудил просто. Огромный, чуть ли не 2,5-метровый орк, одетый в полностью артефактную костяную броню, с гримасой оглядел разгром своих войск. Конечно, отличающиеся стойкостью орки все еще сражались там, где обычные человеческие войска давным-давно бы побежали, но был ли в этом смысл? От взгляда великого хана не укрылись и телодвижения легионеров к крепости. Воспользовавшись отвлечением, они старательно выбивали орков наружу, и вскоре они ударят в тыл рассеянным войскам хана. Вождь Тёрды понимал, что даже если драконы прямо сейчас исчезнут, то это конец. Опять же, возвращение обратно в степь было бы тем же концом, только растянутым во времени. Другие кланы не пощадили бы великого хана, что потерпел поражение. Когда кто-то объявлял себя великим ханом, то у него оставался путь только вперед. Претендент или добивался успеха в каждом своем начинании, объединяя все племена и кланы степи, формируя орду численностью в сотни и сотни тысяч зеленокожих, и объявляя себя ханом ханов, или он погибал, ведь многие ханы не желали никому служить. Великий хан повернулся и посмотрел на стоявших возле него самых верных и преданных воинов и шаманов. Понявший его без слов старый и беззубый шаман коротко, но уважительно чуть наклонил голову. Склонили головы и воины, не винившие хана за свою неминуемую смерть. Между великим ханом и тем, кто его воспитал с самого детства, не было нужды в словах. Старый шаман дал жест своим ученикам, и все они забормотали единый речитатив, окружая великого хана магией, а воины начали подтаскивать к ним вереницу пленных людей. Последние выглядели ужасно и явно находились на грани смерти. Но когда их тащили к шаманам, то у них словно бы из ниоткуда возникли новые силы. Они кричали, брыкались, кусались и дрались, но все было бесполезно. Вновь и вновь кривые кинжалы шаманов вонзались в сердца пленных людей и гномов, отчего очень скоро вокруг магов образовалась стена из тел. Следующими пошли уже ближние воины. Понимая, что против драконов они не особо помогут, таким образом они решили отомстить. Конечно, великий хан мог приказать хватать и других воинов, вот только воины из других кланов добровольно не согласились бы на смерть, а значит, ритуал не получил бы должной силы. Если же великий хан выживет, то, вернувшись и продемонстрировав головы стольких драконов, все окружающие кланы решат встать под его руку. Тогда-то он точно позаботится об их семьях. Со смертью всех пленных, воинов и рабов ученики шамана начали один за другим вспарывать глотки уже себе. С каждой новой принесенной жертвой стоявший в центре хан словно бы немного увеличился, а его зеленые глаза светились чуточку ярче. Когда главный шаман убивал последних своих учеников, то их сущности не исчезали, как у людей, а прилипали к вождю, образуя за его спиной корчащийся дымный плащ. Последним себя убил сам орк-старик. Его смерть окончательно воплотила и сформировала плащ из духов. Сам же великий хан вытащил тяжелые, явно не орками созданные топоры и, высоко подняв их, громко закричал, хоть его слова в грохоте окружающей битвы мало кто слышал. «Я, Ардаш Дьявольский Топор, бросаю вам вызов, жалкие ящеры. Сегодня один из нас падет, в этом я клянусь своей собственной душой». В ту же секунду над лезвиями вспыхнуло адское пламя. Созданное дьяволами оружие всегда требовало свою цену, но прямо сейчас рычий вождь готов был заплатить ее сполна, благодаря чему в артефакт стремительно втекало все больше и больше энергии из адского плана. Оглядев безумным взором всех мертвецов, Ардаш поднял голову вверх, и его глаза мгновенно прикипели к черной, самой большой драконице. «Аксилия, жаждущая крови», — прорычал дьявольский топор. Слава о черной драконице, нападающей на орочьи кланы, широко распространилась по всей степи. «Ты первой умрешь от моего топора». Миг, и вождь взлетает в небо мощным прыжком, оставившим на месте его старта расходящиеся во все стороны трещины. И хоть глазомер не подвел великого хана, отчего он должен был попасть в драконицу, но и та не стояла на месте. Трепетавший позади орка духовный плащ содрогнулся и резко бросил Ардаша прямиком к так и не заметившей опасности Аксилии. «Аарх!» – болезненно зарычала черная повелительница неба, когда перевитое толстыми жгутами мускулов тело с огромной силой врезалось в район ее живота. Но в следующую секунду обычный крик боли перешел в надсадный вой, когда топоры вспыхнули настоящими потоками адского пламени, прожигающим себе путь даже сквозь драконью чешую. Потеряв разум от терзающей ее невыносимой боли, Аксилия инстинктивно свернулась в воздухе, пытаясь вцепиться в причину страданий, но Эрдаш был слишком опытен, чтобы не предсказать действия зверя. Словно альпинист, он с нечеловеческой скоростью втыкал топор за топором вплоть корчащейся драконицей, тем самым ловко лез прямиком к ее плечу, нацелившись на шею и голову. Проклятие! Цель великого хана не укрылась от Аргалора, и он рванул прямиком к Аксилии, чувствуя, как время утекает сквозь лапы. «Аргаза, на тебе эта сраная платформа!» Поняла. Происходящее с Аксилией заметила и золотая драконица, в кои-то веки не став обсуждать приказы и вновь заняв было расслабившихся шаманов. Остальные ящеры были заняты сражением с шаманами или уничтожением основных сил орков, а летающий корабль лишь подлетал к полю боя. В этом бою Эргалор мог полагаться лишь на себя и свои силы. Глава 11. Валор Кшас с наслаждением втянул носом запах пожарища сгоревших тел. Хоть темный эльф давно распрощался со своей подземной родиной, но старые привычки тяжело уходят, и наслаждение чужими страданиями были одной из них. Когда драконы резко ускорились и в мгновение ока достигли поля боя, Валор отнюдь не стал пытаться их догнать. Наоборот, он приказал продолжить движение с крейсерской скоростью, попутно отдав приказ приготовить летучий корабль к бою. В ту же секунду из расположенных на мачтах и внутри корпуса корабля звуковых артефактов полился мерзкий, раздражающий вой, способный разбудить даже мертвого. «Надо будет попросить господина Элорика поработать над звуком». Поморщился темный эльф, для чьих острых и особо чутких ушей этот звук был еще более неприятен. Впрочем, разносящийся по всему кораблю вой боевой тревоги сработал просто прекрасно, подгоняя и мотивируя экипаж судна. Расположенные в днище корпуса створки открылись, и сквозь них высунулись жало небольших баллист и платформ с магами, где закрепленные специальными ремнями висели волшебники и чародеи. В таком положении они не только могли видеть землю, но и оказывались защищены от ответного обстрела. Самой же главной подготовкой занялись расчеты 4 магических орудий. Расположенные в круглых сферах орудия Скотта грозно напитывали все свои кристаллические батареи магией. Мысленно Кшас помолился парочке подземных богов, чтобы системы перестраховки главы научно-технического отдела сработали, и если какое-нибудь орудие Скотта дестабилизируется, то оно просто выключится, а не рванет, унося с собой пол корабля. Сам Валор присутствовал на одном из испытаний последних итераций знаменитого магического оружия и видел, какого размера воронки остаются, когда что-то идет не по плану. И хоть Элорик Скотт, которого за глаза называли сумасшедшим волшебником, гарантировал, что неожиданностей не будет, но Кшас уже работал с людьми вроде него. Тем временем корабль не стоял на месте, а стремительно приближался к полю боя, открывая вид на царивший внизу хаос. Невольно Кшас отметил, как было странно стоять здесь, наверху, пока внизу бушевал настоящий ад. Было ли это похоже на... Думаешь о том, что стоя здесь, ты словно бы становишься одним из драконов. Раздавшийся рядом с эльфом вкрадчивый вопрос чуть не заставил Валора инстинктивно рубануть своей саблей в ту сторону. Лишь с огромным трудом Кшас удержал себя от резких движений, ведь в последнюю секунду он узнал голос говорившего. Медленно и пытаясь сохранить свой авторитет, Валор повернулся и посмотрел на незаметно подошедшего к нему Осириуса, главного прислужника их драконьего повелителя. Одно то, что этот слишком высокий для своего вида кобальт умудрился к нему, темному эльфу, подкрасться, уже говорило, насколько он был странен. А за свою долгую жизнь Кшас вывел простое правило: если что-то не укладывается в привычные рамки, значит оно опасно. И даже если перед тобой просто готовящий необычно вкусные булочки пекарь, то это уже повод насторожиться. Возможно, несколько параноидальный подход, но Кшас не дожил бы до своего возраста, не руководствуясь он подобными принципами. И вежливый, улыбчивый кобальт, сумевший не только стать главным прислужником, но и остаться им на протяжении более полувека угребанного молодого красного дракона, это чуть ли не вопило в сознании темного эльфа о чем-то смертельно опасном. Скольких оппонентов и претендентов на место главного советника дракона этот кобальт похоронил собственными руками, а сколько убили его люди. Кшас не раз и не два замечал бродящих в Аргалориуме кобальдов. Обычно они не занимали никаких особо важных или ответственных постов, но если приглядеться, они были в каждом долбанном отделе. Видя Осириуса, Перед глазами Валора вставали лица матриархов кланов темных эльфов, смертельно опасных интриганок и убийц, готовых вскрыть собственных детей, если это принесет им милость подземных богов. Именно поэтому, несмотря на всяческие попытки во время перелета Осириуса подружиться с Кшасом и перейти на неформальный тон, Валор был неукоснительно вежлив. По телу темного эльфа пробегала настоящая дрожь, когда он представлял, что с ним может сделать столь чудовищный разумный, способный, будучи главным прислужником дракона, сохранять положительную репутацию в корпорации. Ведь если подумать, это могло значить лишь одно: он слишком хорош в устранении слухов о его темных делах, так и тех, кто об этих делах знает. Что вы, главный прислужник, отмел всякие подозрения о своей невольной гордыне капитан. Я лишь думаю, что мы вышли на оптимальную дистанцию стрельбы и пора показать этим проклятым варварам, почему имя Аргалориума скоро будет греметь по всему Тарасу. Вот как, поднял одну бровь Осириус, заставляя Кшаса, несмотря на все тысячи лет его жизни, обливаться холодным потом под его пристальным взглядом. Тогда это очень похвально с вашей стороны, но не буду вам мешать, капитан. Покажите этим оркам всю силу военно-технического комплекса Аргалориума. Слушаюсь. Темный эльф был очень рад прекратить этот опасный разговор и перейти к тому, ради чего его и наняли, но что-то привлекло его внимание. Господин, смотрите. Что? Начал был Осириус, и тут же осекся, услышав крик черной драконицы. Немедленно правь туда. Мы обязаны помочь. Будет сделано. Кивнул Кшас, сразу же начав отдавать приказы. Двигательный отсек, полный вперед. Судно тяжело повернулось и, стремительно набирая скорость, рвануло вперед. Аргалор изо всех сил махал крыльями, стремясь добраться до корчащейся в воздухе Аксилии. Благодаря магии, его тело с каждым взмахом разгонялось намного больше, чем имел право объект его массы, но даже так, чем ближе он становился, тем яснее понимал, что не успевает. Великий хан уже был слишком близко к шее Аксилии. Единственная причина, почему он еще не добрался, это ее рывки в воздухе, заставляющие орка болтаться из стороны в сторону. Однако дай зеленокожему хотя бы шанс, то все закончится ужасно. Надеюсь, когда все закончится, ты поймешь, что я делал это ради твоего же блага, мысленно вздохнул лев, нагнетая в пасти огненную стихию. Вырвавшийся в следующую секунду огненный луч хоть и был очень узким, но зато летел с невероятной скоростью, преодолев расстояние между двумя драконами почти мгновенно. Тем не менее, заметивший угрозу Эрдаш все равно успел среагировать, оттолкнувшись от Аксилии и пропустив мимо себя смертоносный луч, что всей своей мощью впечатался прямо в бок черной драконицы. Драконье пламя, врезавшись в чешуйки, мгновенно прожгло их, но, потеряв стабильность, взорвалось, разбросав обиженно ревущую драконицу и ее несостоявшегося убийцу. Лев знал, что силы его атаки не хватит, чтобы причинить Аксилии слишком большой вред, поэтому он даже не пытался поймать кружащуюся в воздухе драконицу. Все его внимание было сосредоточено на стабилизирующем себя в воздухе орке. Раскинув руки с топорами, он перестал вращаться и поднял голову прямо на пикирующем на него сверху красном драконе. Казалось, еще пару мгновений и драконья пасть перекусит его пополам или огненный выдох сожжет его дотла. Вот только у Эрдаша было собственное мнение по этому вопросу. Заставив дьявольские топоры вспыхнуть адским огнем с еще большей силой, Эрдаш извернулся в воздухе, после чего, напрягая все свои мускулы, с силой ударил обоими топорами друг о друга, породив мощнейший взрыв. Аргалор успел лишь моргнуть, как вырвавшийся из черно-красного взрыва дымящийся снаряд со всей мощью врезался ему в грудь, вышибив разом весь воздух. Вероятно, в тот момент с широко раскрытой пастью он выглядел забавно, однако ему было совсем не до смеха. Благо, что от столкновения и сам великий хан не вышел невредимым. Обоим противникам потребовалось пара секунд, чтобы прийти в себя и вновь сойтись в схватке. Если на стороне Аргалора были крылья с духами воздуха, то Эрдаш полагался на адские взрывы и свой теневой плащ. Всякий раз, когда огонь дракона должен был покончить с наглым орком, последний изображал чудеса уклонения. Пользуясь же своей относительной компактностью относительно дракона, великий хан так и норовил зайти дракону под брюхо или, наоборот, на спину. Два противника так увлеклись этими кошками-мышками, из-за чего промелькнувшая рядом с ними пара выстрелов из орудий Скотта стали для обоих сюрпризом. «Не мешайтесь», — взревел Аргалор с широким оскалом. «Он мой». В кои-то веки лев повстречал противника, если не равного, то способного долгое время поддерживать с ним бой. По сравнению с тем убожеством, которым был бой с троицей детишек Маливин, великий вождь был по-настоящему опытным бойцом. Небо не было его стихией, но он привыкал к нему с аномальной скоростью, несколько раз очень неприятно удивив красного дракона. Последствиями этого удивления был десяток оплавленных зарубок на чешуе и пара прорех в крыльях.